19 апреля 1985 года. Дорогие мои сестры, дорогие мои сотрудники, приветствую вас любовью воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Приветствую вас словами, которые записаны у пророка Иеремии в 31 главе, в 3 стихе. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». И 16 стих. «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Дорогие мои сестры, я имела великое счастье для меня и радость послушать о вашей жизни, о каждой из вас. И не только о жизни вашей, но о жизни ваших семей, о жизни ваших мужей, отцов, сыновей, дочерей, которые находятся в узах, за верность истинным Господним, записанным в Евангелии, и оставленным и переданным нам, нашими предками и нашими отцами, которые наставили нас и прошли скорбный путь страданий именно церкви в России, трудный путь, и путь, который выражается словами нашего, я бы сказала, национального гимна, который у нас особенно в старину пели и любили наши родители и наши старцы, которые ушли уже в вечность. Это гимн к неземной стране «Путь указан мне». «Не растут цветы на пути моем и целый ряд больших испытаний». Так и такова история церкви нашей. И только отдельные моменты просвета и некоторого облегчения были в течение всей истории, начиная с самого начала существования церкви в России. Я не буду сегодня говорить о тех странах, где мне пришлось сейчас познакомиться, будучи на разных конференциях, о гонениях христиан в других странах, но все эти страны, они имеют управление атеизмом. И, конечно, это вы знаете, кто отец этого учения и этого вероисповедания. Поэтому понятно, что дух христианства и само христианство нетерпимо для них. Я уже говорила, рассказывала вам, как я была в прошлом году на конференции международной амнистии, которая именно разбирала о пытках, гонениях, пытках и преследованиях христиан. И мне пришлось видеть там положение верующих, положение христиан во многих странах, в странах как так называемого третьего мира, где воцарился тот же самый атеизм. И это страшное тоже переживание. Я уже вам рассказывала, и вы знаете, как там была группа, которой удалось оттуда бежать, и они, это студенты, которые были арестованы, и что у них одного ослепили, там целая полоса рана через всю спину, и они это демонстрировали прямо перед всей конференцией большой. Но нам понятно, дух один и тот же. Вы понимаете, когда я буду говорить о матери этой религии, этого вероисповедания, атеизма, которое получило, если не зародилось у нас в стране, то оно получило там укоренение сейчас, престол свой, и все, что происходит с вами, оно происходит и во многих других странах. Но вот Господь говорит через Слово Свое. Это вся 31 глава Иеремии, она очень, очень хороша тем, что Господь дает большие надежды этому народу израильскому, который столько раз изменял Господу, и он его наказывал, и все-таки он говорит: «Я любовью вечной возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение», и говорит: «Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой». Вот. И возвратятся все, которые страдают, расселены, которые рассеяны по всему лицу земли, то же самое возвратятся все гонимые, если Господь, его план великий о том, чтобы таким путем, как идете вы, провести весь мир, то мы знаем по признакам близкое пришествие его, когда мы освободимся от всех этих страданий. Когда я сюда приехала, и особенно перед приездом сюда, там, так как вы сейчас, а я тогда, я думала, что здесь все христиане одинаково высокодуховные, и что все христиане, имея такую свободу и такие возможности, они посвящают свою жизнь Господу. И, ну, знаете, такое впечатление было, что это высокая духовность, перед которой мы кажемся маленькими. Но когда начала работать, то я написала такое обращение, что всем христианам мира. Но оказалось, что нет, это невозможная вещь всем христианам. Что такое всем христианам? И что такое вообще гонение, преследование и страдание? Нужно говорить конкретно, по их пониманию, об одном или об двух. О двух о ком-нибудь. А потом, после этого, когда кто-то что-то чем-то помогает, можно еще о ком-то говорить и так далее. И таким образом, понимаете, все понятие, оно как-то перевернулось. Это не так, как мы тогда думали. Вы же помните, мы писали его ООН, мы писали Союз Баптистов Всемирный, вот, но мы никогда не имели ответа. А теперь еще хуже. Теперь вы уже имеете представителей Всемирного Союза Баптистов, которые приезжают туда к вам, и они там проводят совсем другую линию. Они, когда возвращаются, и там даже еще, когда дают они свои интервью или выступления свои делают, то они восторгаются свободой, которая там есть, о том, что большое стечение народу, о том, что очень много детей в собраниях, и молодежи, и так далее. Но не думайте, что те, которые говорят так усердно о том, что там все так хорошо, они такие невинные овечки, что они ничего не знают. Это обычно служители мертвые духовно, которые много раз посещают там ваши места, но они не приходят к вам, они приходят по тем местам, которые приукрасили, и показывают им. И они, значит, знают, что они делают. Почему? Потому что они многократно ездят туда. Вот последний раз были 266 этих священников из религиозного объединения центра обмена визитами этих религиозных групп, которые в Нью-Йорке сейчас организованы. И некоторые из них истину увидели, особенно после Москвы, а некоторые руководители их. Это человек невозрожденный совсем. И он сказал, что он учился здесь в какой-то библейской школе или где-то. В общем, он учился на священника. И он уже много раз едет в Советский Союз. И много раз и он расхваливал, как там хорошо. Но, видите, он еще дерзнул приехать в тот город, в котором мы живем. А тут... Значит, были те люди, которые хорошо знают истину, конечно, не мы, мы-то не имели к этому отношения, а другие пошли и ему задавали вопросы. Он старался выкручиваться, но ясно было видно, что это человек, который сотрудничает на атеизм, и который поэтому имеет такой свободный въезд туда и многократный. И вот это сразу видно, когда приезжают оттуда и разъезжают по поручениям, данным там у вас, и говорят, как хорошо, что это те, которые много раз ездили. Вот Иван Сергей, например, И они ездят туда много раз и приезжают сюда, они тогда говорят свое. Ну, это, конечно, личная выгода, и мы не должны обращать внимания, как здесь уже хорошо понимает уже, что такое действительность. В прошлом году мы отмечали 20-летие Совета родственников узников, и я должна сказать, до сего времени хранил нас Господь. Почему? Потому что любовью вечной Он возлюбил нас и простер благоволение свое. И трудности, конечно, большие, но я очень благодарна Господу за каждую из вас, за то, что вы имеете твердость духа, а то, что вы ту линию, которую мы начали сначала, никаких компромиссов с дьяволом, никаких компромиссов с атеизмом, никаких абсолютно изменений прямого истинного пути Божьего, может быть, сурового, но прямого и точного. И я очень благодарна, что этот дух в вас остался до сего времени. Также Господь помог и нам сохранить этот дух. Ведь если рассуждать так, мы могли бы поступить, как некоторые, мы могли бы устроить свою жизнь здесь с самого начала. Но это значило было пойти на компромисс и думать о себе больше, чем о ваших страданиях, думать больше о страданиях детей Божьих, о тех, которые прямые, истинные и идут правильным и прямым путем. Но я сейчас говорю вам экспромтом, я не читаю, потому что у меня нет времени этим заниматься. А я говорю так, как я думаю, но и надеюсь, что недостатки моих выражений, недостатки моей речи, вы простите, снисходительны будете. Знаете только, что мое сердце вместе с вами все время, с самого момента, когда мы расстались с вами. Помните, в аэропорту, когда вы стояли и я удалялась на ваших глазах в таможенный отдел, а вы стояли в дверях и плакали. Дорогие друзья, эта картина у меня никогда не выходит перед моими глазами. И моя квартира наполнена вашими фотографиями, и я смотрю, и постоянно вы со мною. Я не хочу сказать, что я что-то могу много сделать, но мне Господь каждый раз создает такие обстоятельства, что я должна где-то что-то делать, и Господь помогает. Но я хочу сказать вам, дорогие друзья, что мы тоже с самого начала мы построили свою жизнь на то, чтобы здесь провести прямую истинную линию, не так, как те, которые хотят немножко себе, немножко Богу. Это очень легко можно устроить такую жизнь. Вот, но что я должна сказать? Конечно, путь прямоты всегда трудный, и путь бескомпромиссный всегда трудный. Но вы знаете мою жизнь там, она здесь то же самое. И такое же напряжение, и также много труда и работы. К сожалению, есть многие, которые засылаются сюда, и есть многие, которые хотят проникнуть в труд Божий, и они прикрываются как бы гонимой церкви. На самом деле это волки в овечьей шкуре, и поэтому очень трудно здесь расширить размеры своей работы, потому что мы очень-очень осторожными. Очень осторожными и очень внимательными изучать каждого человека, который соприкасается в труде. Есть искренние дети Божьи здесь так же, как и у нас. Сколько равнодушных сидят в этих регистрированных собраниях, годами ходят и видят страдания ваши и безразличны к ним. То здесь тоже есть искренние души, которые всей душой отдаются Господу и защите, и молитвам о ваших страданиях, о страдальцах, и о ваших семьях, о ваших детях. Последние обстоятельства Симы, то они тоже поражают. И они поражают тем, что имея такую семью, и имея столько лет всяких переживаний и страданий, она была судима. Это невероятно в глазах Запада, чтобы женщина, имеющая такую семью, столько детей, она была судима. И за что судима? За свою верность и преданность Господу. Конечно, очень много на себя берут ответственности. И будет Господь судить тех, которые пошли и своими компромиссами, они усилили страдания. твердых и истинных детей Божьих. Но они просто достойны сожаления. Почему? Потому что это бедные души. С этой земной жизни все привилегии кончатся. Потом пред судилищем Господним и ответить, что делал, живя в теле. Я хочу сказать, когда сильно страдает там в узах, то может быть иногда что-то резко сказать или что-то. Конечно, это надо понимать. И устали все. И вы устали, и ваши мужья, и отцы, и дети, что в вузах устали, и церковь устала, постоянно гонимая, и те, которые трудятся столько лет, некоторые вдали от дома, все устали, но ведь это знает Господь и видит, и вот Он и говорит: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь. И как страшно, когда в своей одежде явится туда, и он скажет: злой раб, или ленивый раб злой, и потом скажет: почему ты в другой одежде явился сюда? И поэтому, когда с вечностью все сравниваешь, то тогда становится легче, и знаешь, что это не напрасны эти переживания и страдания. Ну, дорогие сестры, конечно, сейчас начинается этап, вероятно, наиболее тяжелый. Что будет еще? Еще может быть тяжелее, еще может быть серьезнее. Вот. Но сейчас очень трудный. Почему? Очень много плохо делает это те, которые изменили, они хотя не имеют здесь веса. И я не думаю, чтобы им очень доверяли, что они сначала пошли к отделенным, сначала они пошли в гонимую, потом они пошли снова, вернулись, лобызали с ними, вместе вечерю принимали. У меня есть подробный отчет, о чем они разговаривали, что говорили, как отвечали. Бедные души, несчастные души. И это отступники от истины. И, конечно, я менее виню тех, которые никогда не знали Господа и не имеют понятия о сладости близости с Ним духовной. Вот, и гонят церковь вашу, гонят детей Божиих. Они не понимают ничего, хотя они умом своим прекрасно все знают и делают сознательно, но они близости Господней не испытывали. А вот те, которые испытывали и пошли снова на этот путь, как это ужасно выглядит и как это страшно за будущее. Поэтому стойте твердо в уповании своем, но не идите ни на какие компромиссы. Но не сдавайте вашей прямой линии и старайтесь действовать согласно тому, что вы получили с самого начала, и Господь благословлял вас и хранил до сего времени. Хотя некоторые из вас и прошли испытания, некоторые, как Лида Бондар, и трудное положение Шурина, и теперь вот Юдинцева, и положение ваше с вами, все время висит тяжелая рука атеизма, который хочет рассчитаться с вами. Но это случится, если это будет воля Божия. В этом мы твердо уверены. С каждой из вас я пережила его путь. Как Ася вернулась и в каком состоянии это было. Так горько для меня и так тяжело. А что сказать, просто прожить там столько лет в таком ужасном климате, в ссылке. И под вечным напряжением нервов и соглядатаев этого атеизма. Все-таки я не думала, что она так тяжела с состоянием здоровья была. А когда это узнала, это было такой скорбью для меня. Слава Господу, что сейчас ей лучше. И я так боюсь за теперь положение Симы. И я так боюсь за вас, за всех. Дорогая Шурочка, не унывай, ибо есть награда за труд. Награда не то, что мы ждем венцов. Нет, а мы исполняем желание сердца нашего ради любимого нами и любящего нас Господа. И поэтому твой суд я читала, и как ты сказала, что как ты любишь свою мать, как ты любишь своего мужа, своих деток. Но Господа ты любишь больше. Это поражает мир. Это для спящих, которые, можно сказать, что по привычке ходили в церковь, и они духовно были очень спящим состоянием, многих пробуждают. трогательно очень молятся и плачут о вас многие, весь мир. И постоянно получаешь письма, постоянно спрашивают. И я благодарна, что Господь воздвигает и там новые и новые группы, которые всем сердцем вместе с вами проходят. Хотя они и физически здесь находятся. Но я должна вам сказать, живущим истинно и искренно, и преданно Господу, здесь тоже трудности. Вот я познакомилась с жизнью миссионеров, какие трудности они переживают. И даже материальные лишения, и даже всякие трудности. Они не пользуются всеми благами жизни. Они там в трудных условиях, им дают, когда отпуск они приезжают сюда, они побудут некоторое время и снова на труд. И это скромные, преданные Богу сердца. «Вы свет мира», Господь сказал, «вы свет мира». И поэтому, глядя на вас, ободряются. Особенно непонятно, как могут, им непонятно в их условиях, как могут женщины, имея детей, заниматься еще трудом. Им очень трудно это понять, и поэтому они каждый раз подробно расспрашивают, как проходит ваш день, что вы делаете, как с детками, как вы их отправляете в школу, и что такое, да, и так далее. Им непонятно это, им непонятно, как это можно так сделать, чтобы так совместить. И, конечно, чисто заграничная, и я бы сказала, западная культура их заставляет очень смотреть за собой. И у нас об этом никогда мысли не бывает, правда? Мы такие, как есть, так и есть. Они очень следят за собой, и на это уходит, конечно, много времени, но нам не до этого, и Господь благословляет. Я очень сочувствую Вере Хоревой и ее детям, которые, слава Господу, нашли тот путь, по которому шел отец и дедушка их. Это очень большое свидетельство для мира здесь. Поэтому ободритесь, Вера. Я знаю, что тебе очень тяжело. Хорошо говорить, что мы бодримся, хорошо говорить, но бывают минуты одиночества и горести, особенно когда с ним так плохо обращаются там в лагерях, и он теряет последнее здоровье. Но Господь все видит, и ты сама об этом говоришь. И Он знает путь наш, Он знает. И поэтому надо уповать на Него и еще терпеть, еще немножко. А там Он воздаст, много воздаст. И согласно Его обетованиям, еще в этой жизни во сто крат получит каждый, который возлюбит Господа больше, чем мать, отца, детей, всех, все, что он имеет здесь на земле. И поэтому укрепись, и пусть Господь тебе поможет в большом терпении пройти этот путь. Очень много забот и печали вызывает брат Дмитрий Васильевич, поэтому мы его семье тоже сочувствуем. Дмитрий Васильевич много очень писали, и тоже писала я во все главные государства писала и тоже получала ответ хороший. Я думаю, что вмешательство международного этого Красного Креста было как раз в соответствии с этими разговорами, и еще плюс еще разговоры на высоком уровне с правительством Советского Союза и о нем. И я думаю, что было временное облегчение. Теперь мы получили данные, что опять снова наступают на него. Думают, что уже все забыли, успокоились, и можно делать с ним что угодно. Но это не так. И мое понимание такое, что мы должны снова поднять вопрос о нем. И пусть Господь сам поможет о том, чтобы ему создали условия для сохранения его жизни. А Господь знает, как нужно, если ему там нужно умереть, значит, воля его да будет. А если мы должны поддержать его в этот трудный момент, потому что его трудности – это наши трудности. И трудности каждого из тех, которые там в заключении, это наши трудности. Нас, которые находимся на свободе, которые свободно можем ходить, кушать то, что нам необходимо, и иметь покой и отдых. И поэтому я считаю, что мы должны снова что-то предпринимать. И слава Богу, что вы это тоже не забываете. И то, что, хотя, может быть, кому-то и не нравится, но вы все-таки продолжаете ходатайствовать. Очень беспокоюсь я также о Яков Григорьевиче и о состоянии здоровья Нины. И мне очень жаль ее и семью. Тем более, что там такое окружение уже теперь, которое не может поддержать ее ни духовно, ни морально. И поэтому на нее такие большие стрелы были всегда. Вот как тогда, помните, даже посылку не выдали. Это же просто варварство какое-то. И оставили в таком состоянии его, что он чуть живой, и он должен там еще продолжать. Ой, Господь все видит и все знает. И это столько печали, что просто переполняет сердце. Но я думаю, что мы печалимся, а они радуются. Потому что они в Господе получают силу. И они светят всему миру своими страданиями. И так же и вы, и ваши детки, и которые тоже один, как я уже говорила, наверное, вам один мальчик написал. Его отца сейчас опять взяли, он только был немножко дома, освободили в прошлом году летом. Значит, был обыск, папа только вернулся недавно, и был обыск, и папу снова взяли сегодня, и увезли сразу его в Караганду, что вот сегодня арестовали папу, значит, так Господь сделал. Раз так он сделал, то он, значит, и поможет нам. Это мы тут напечатали в нашем бюллетене, и это, знаете, удивляет. И среди многих деток в воскресных школах это многие-многие стараются об этом рассказать, и о детях, которые там у вас, и молятся о этих детках, и возносят молитвы. Вы просите молиться, особенно просит Лида Крючкова молиться о их детях. Да, здесь молятся, очень многие молятся, особенно дети, детская молитва. Такие трогательные. Одна девочка молилась и сказала: «Господи, помоги мне быть такой же, как эти детки». Это удивительно. Поэтому и здесь также воспитывается молодое поколение, христианское воспитывается к тому, чтобы переносить трудности и лишения, или чтобы любить Господа больше всего на свете. Вот такой свет Господу угодно было сделать через ваши семьи, через ваши трудности. И поэтому не унывайте. И знайте, что молятся. И мы постоянно стараемся о том, чтобы больше и больше включались молитвы о вас. И сообщаем. И есть многие такие, которые из русских даже, которые когда-то переехали сюда. И они со слезами читают ваши бюллетени. И плачут, и не могут себе представить, как это там. Постоянно спрашивают в письмах. И пишут многие другие. Все попытки дьявола через их атеизм поработить мир, они все будут весьма временно. А души искренние всегда будут принадлежать Господу и готовиться к встрече Его, который очень приближается по всем данным. Ася, что вот опять взяли Степу, и я не могу себе представить твое положение. И многие лишения, как Иван Яковлевич имеет лишение в свиданиях, это ужасное варварство. Но я думаю, что Господь даст вам силы и это перенести. Молимся об этом. И поэтому не унывайте, за вас молятся. И это сознание, что молятся многие, оно дает нам силу. А его предел этим страданиям, он для нас сокрыт. Поэтому иногда, может быть, проявляем слабость уже, когда близится избавление. И поэтому крепитесь до последнего. Хотелось бы каждый из вас опять снова что-то сказать. И вы знаете, что у каждого вас особая жизнь, особое положение. Вот. И Лида Крючкова имеет такое состояние здоровья еще в таком молодом возрасте. И поэтому очень ее жаль. И она так совсем там живет в таком месте, что она мало сталкивается с другими сестрами, и ей трудно духовно. Благодарю, что вы иногда ее посещаете и укрепляете. Мы сейчас опять выпустили последний бюллетень свой с сообщением о последних событиях, и там снова написано о Лиде, о ее муже, который трудится столько лет, и фотографии их помещены рядом, Геннадий Константинович Лидин. Вот. Так что за вас молятся многие. Пусть прославится Господь, чтобы мы были до конца верны, потому что конец, будет верен до смерти, так сказано, конец венчает дело. И это мы видим много. Вы помните, друзья, как Михаил Тимофеевич всегда со слезами молился? Я, по-моему, в прошлой кассете вам об этом говорила. Это такие молитвы были, что как у дитяти чистые слезы, а вот не устоял, сломался и пошел на сделку с атеизмом, пошел на сделку с отступниками и пошел на сделку с теми, которые никогда не знали Бога, хотя они и находятся во всех Б, и руководят этим центром этого духовного движения в России. И мы, конечно, не очень много надеемся на то, что мы не можем кричать «мы победим», потому что мы не знаем путей Божьих, полагаемся на Него и на Его волю. И поэтому будем крепки. Всех вас снова вспоминаю и Любу Костюченко, который в таком состоянии здоровья, и он тоже пошел опять в УЗИ. Не забывайте, поддерживайте, не оставляйте их в одиночестве. Посещайте друг друга больше. Урывайте это время и приветствуйте, облегчайте одиночество друг друга, чтобы не было так долго, чтобы вы не посещали и оставили. Конечно, мы делаем не для того, чтобы нам была слава какая-то. Мы знаем, что если Господь оставляет нас, наше сердце, то мы прах и ничтожество. Мы сейчас видим вот на тех, которые отступили от Господа, там у вас. И мы видим, что получается. Потому что сами по себе мы ничего. А Господь может через самые немощные только совершать. Когда Он видит, что человек сильный и гордый, то Он тогда не действует. А действует тогда, когда мы немощны. Вот я вспоминаю всех вас. И Люба Рюмачек тоже. Твое письмо о Пете мы получили. Твое положение, то, что ты дала свой адрес. Я тебя приветствую. И пусть себя Господь хранит и в дальнейшем, но только чтобы до конца. Каждую из вас я приветствую. И Женечку очень-очень приветствую. Женечка, дорогая, ты та же самая, что была и есть. И это для меня дороже всего, потому что я знаю преданность твою Господу, любовь к Нему, твою самоотверженную жизнь. Галину береги. Галину старайся поднять здоровьем, потому что фотография говорит о том, что она очень слабо вернулась, такая худая, и глаза такие, что смотреть на нее нельзя. Этот мой портрет напечатали в бюллетене, и многие о ней, и весь мир кричит, как с ней жестоко поступили, и с другими сестрами. О Вале Кокуриной и Али и о Любе я писала тоже правительством, и они говорили, но вот Любе немножко лучше, а те еще в тяжелом. Но будем молиться, чтобы Господь дал им дотянуть до конца срока, ведь уже скоро будет срок. И старайтесь окружить их вниманием, чтобы они были сыты и одеты, и обуты, чтобы они не беспокоились, а чтобы они могли спокойно оздоровиться, потому что состояние это здоровья очень тяжелое. Смотрю, ваш портрет висит тут у меня над машинкой, где я печатаю, тут все вы стоите, и все близкие, все дорогие, и всех вас я приветствую любовью Господа, и всем вам желаю и здоровья, желаю вам благословений много и много твердости. Но мне Господь даст столько дней, сколько я буду нужна здесь, а потом на отдых пойду. Пусть вас Господь благословит на дальнейший труд. Твердо стойте в вашей прямой линии. Еще раз говорю, дорогая Шурочка, дорогие мои сестры, будьте непоколебимы. И знайте, что труд Господень, он требует чистоты и прямолинейности. Там, где нет прямолинейности, то там погибель. Пусть благословит вас Господь. Молитесь о нас, о братьях, которые трудятся в Фиденсиме, которые трудятся тоже не щадя своей жизни, не щадя своего времени, не щадя своего здоровья. Здесь условия не менее трудные для труда, потому что если нет внешнего давления, то есть внутренние проблемы очень высокие, и физическая невозможность охватить все. Но пока дело Господне расширяется, и дело Господне растет, и сознание в народе Божьем определяется все более и более, то, что мало верит тем, которых посылают сюда, под прикрытием религиозной маски. Даже из тех, которые как, даже носят такое прекрасное название, как баптисты, но все равно голос гонимой церкви звучит очень громко и очень сильно, и поэтому проникает все больше и больше в сердца. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Ибо он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных». Это Псалом 9, 19 стих и Псалом 9, 13 стих. «Вот Господь помнит и не забывает вопля угнетенных, и он ответит, и поможет вам во всем остальном. Да прославится его великое имя, ибо он скоро грядет. Аминь».